встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкой. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» – сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», – возразила Лиза. «А почему же?» – спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?» «Что же говорят?» «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор! Да она перед тобой урод уродом!» «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголих! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», — сказала она со вздохом, «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная». «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо?» – говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении. И круглый лист изморал афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма. И там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею. А Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», — отвечает почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары, и мой долг вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович, «вижу, что ты послушный сын, это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить». «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей. «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?» «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю». «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье». «Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро. Как вам угодно, а я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а пока не смей на глаза мне показываться». Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. Первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом. Объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собой. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?» «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакея и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел. И остолбенел. Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина. Не в сарафане, А в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелисемуа донк, месье! Мезитвуфу!» – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой! Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.